Она дала ему руку и вздрогнула от прикосновения горячих, сухих пальцев. Не выпуская ее пальцев из своей ладони, Александр пристально вглядывался в лицо жены. «Знаешь, я много думал о тебе в России», — продолжил он. «О тебе, о нас. То, что совместная жизнь изнашивает, обесцвечивает, разрушает, может быть воссоздано в изначальной прелести за несколько дней разлуки. А ведь существует еще и плоть. Это так важно, так значимо. Он выглядел сейчас как уличный попрошайка». Франсуаза испытала такой сильный прилив желания, что едва не бросилась ему на грудь, но, напуганная собственной слабостью, оттолкнула его обеими руками. «Нет». «Что с тобой?» — удивился Александр. «Сначала ты пишешь, что я тебе больше не нужна, потом появляешься совершенно неожиданно. Не ты мне нужна, а наша семейная жизнь. Ты мне по-прежнему нравишься, я люблю тебя. И доказательство тому...» Александр во второй раз попытался обнять Франсуазу, но она отстранилась. Все ее чувства иссякли, душа высохла. Ее внутренности словно кто-то набил опилками. Этот человек был ей отвратителен. Животное, озабоченное исключительно своими примитивными желаниями и инстинктами. Заняться любовью для него было так же легко, как выпить стакан вина. Как он сказал ей однажды, удовольствие не нуждается в оправдании. Александр вздохнул. «Не бойся, я не стану тебя принуждать. Куда мне положить вещи?» «Но ты не собираешься остаться здесь?» — растерянно пролепетала она. «Именно что собираюсь». «Это невозможно, Александр». «Неужели? А почему?» Франсуаза не отвечала. Александр бросил на нее ироничный взгляд, скривил рот и продолжил. «Чем я тебе не угодил? Украл сбережения? Убил одного из твоих родственников? Ты даже не можешь упрекнуть меня во лжи. Все между нами по-дружески. Ясно, правильно?» «Правильно», — с горечью повторила она. «Прекрасно. Ты же не собираешься и вправду превратить мое пребывание в этом доме в драму в буржуазном стиле? 3 недели пройдут быстро. Кроме того, тебе следует определиться, чего ты в действительности хочешь. Ты отказываешься от развода, но не хочешь и принять меня в своем, нашем доме. Заявляешь, что считаешь себя замужней женщиной и запрещаешь мужу разделить с тобой кров. Это уж слишком, не находишь?» «Что действительно слишком, так это твоя манера оправдывать то, что не оправдать, не простить невозможно», — отрезала Франсуаза. «Что бы ты ни делал, ты всегда в своем праве. Ты всегда падаешь на все 4 лапы, как кошка. Ты отличный акробат, Александр». Александр засмеялся. В углах глаз собрались морщинки. Он оскалился хищной белозубой улыбкой. «Ты же не хочешь в самом деле, чтобы я отправился в гостиницу?» — спросил он. «Да у меня и денег-то нет, а у тебя здесь так много места». Обезоруженная и раздраженная, Франсуаза внезапно поняла, что уже несколько минут ждет повода капитулировать. «Ладно, договорились», — сказала она. «Будешь спать в кабинете». «В кабинете? Ну, ты же знаешь, что у тебя в этом доме есть кабинет. Тебе там будет очень удобно». Александр взял чемодан. «Показывай дорогу. Я боюсь потеряться в этих княжеских покоях». Франсуаза повела его по коридору, толкнула дверь. В маленькой комнатке пахло мастикой. Все в ней выглядело чистым и мертвым. Никто не жил здесь ни одного дня. Александр пробежал взглядом по книгам на полках, по бумагам, сложенным аккуратными стопками на столе. «Кровати здесь нет», — констатировал он. «Николя одолжит тебе матрас, а сам поспит на пружинной сетке». «Как он, кстати, поживает?» «Очень хорошо», —